В непосредственной близости от метрополии и производственных комплексов Доминиона имеются ресурсные звездные системы, которые, хоть и не обеспечивают нас всем необходимым в изобилии, но в достаточной мере профицит имеется, и нет никаких разумных оснований рваться на окраины ради защиты разумных, которые мне ничем не обязаны, и это положение вещей взаимно, тем более, что есть предупреждение от Кейна. Пока есть возможность обходиться текущими ресурсами, это нужно продолжать, тем более, что ряд мероприятий против новой республики принесет как военные победы, так и увеличение объемов редких ресурсов. Дождавшись, пока Тагрута покинет борт корабля Джейд, отправившись к челноку на передовую, я посмотрел на руку. ХМ, название-то какое-то, может переименовать в десницу, или карающую длань. Так, собственно, называлась группа штурмовиков-дезертиров, которые, впрочем, это совсем другая история. Доклад, потребовал я, по всем признакам, включая экспресс-допрос обоих имперцев, выходит, что они закупали оборудование для звездного суперразрушителя «Страж», произнесла она, как и предполагалось, произнес я. Что ж, не может не радовать тот факт, что мои догадки оказались верны. Впрочем, имелись и объективные данные. Пленники рассказали много интересного, произнесла Мара. После своего поражения через год после битвы при Эндоре, адмирал Драммиль столкнулся с флотом Альянса повстанцев в системе Тантив. Он ушел в гиперпространственный прыжок, но из-за повреждения гипердвигателя вышел из прыжка не в секторе Эплавис, как предполагалось изначально, а в системе Фарден, расположенной в системе Сауликс. Это дикий космос, северная часть галактики, квадрант Р3, координаты. У нас есть точные координаты местонахождения лишенного боеспособности, неспособного сбежать в гиперпространство звездного суперразрушителя типа Палач. Вопрос лишь в том, данным о местоположении корабля можно доверять, уточнил я. Допрос был весьма эффективным, произнесла Джейд. Солгать, у них нет такой возможности. Предположим, Драммиль имеет определенные денежные средства, поэтому на протяжении 4 лет отправлял шаттлы и челноки в разные концы галактики, к различным производителям для того, чтобы закупить необходимые для ремонта звездолета запчасти, не привлекая при этом внимания, продолжала рука. Есть предположение, что на страже имеется вся казна сектора Плавис, поэтому у него имеются финансы для закупки столь дорогостоящих запчастей. По сведениям имперцев, корабль сильно поврежден, вооружение практически не боеспособно, а гипердвигатель, без тех запчастей, которые они намеревались доставить, не покинет систему. Кроме того, большая часть экипажа находится на поверхности планеты Саулмикс на территории мобильных баз, которые входят в комплект обеспечения каждого звездолета такого класса. Драммиль оставил на борту лишь некоторых преданных лично ему офицеров и штурмовиков. Личный состав в достаточной степени устал от безысходности, потому как перспектив от столь долгого ожидания, при том, что Драммиль намерен сразу, после починки звездолета, ввязаться в бой за передел власти в своем секторе. Экипаж понимает, что это бесперспективно, так как огневая мощь корабля минимальная, что есть хорошо. Непонятно только одно, в чем причина, по которой адмирал Драммиль решил ускорить закупки запчастей. По выражению лица Мары было понятно, что у нее есть определенные догадки, которые мне бы хотелось услышать. Есть несколько факторов, услышав мой вопрос, заговорила девушка. Для начала, новая республика подняла шорох по причинам утечки оружия с верфи. При этом, это вроде бы никак не связано с пресловутыми серыми схемами ботанов, о чем ходили слухи в Галаните. Инспекторы и оперативники проверяют торговцев, некоторые были уже арестованы, так что имелись все основания полагать, что Херглик, который торговал с ними, может оказаться недоступен. А именно он продавал им запчасти к двигателям и гипердвигателям, системам жизнеобеспечения, связи, вооружения, защиты. То есть, ключевые, подметил я. Именно так, согласилась Джейд. Поэтому не мудрено, что они приняли меня за республиканского агента и пожелали устранить. Но, есть еще кое-что, более тревожное. А когда-то было иначе. Если верить имперцам, то кто-то параллельно с ними закупал идентичные запчасти, но в меньшем объеме. Это ключевые элементы, без которых корабль, не более чем металлический гроб. Ни новой республике, ни Кейну это не нужно, они могут вести переговоры с верфями Куэта напрямую. У Палпатина имеются звездные суперразрушители этого типа, напомнил я. У него достаточно влияния и агентов, чтобы провернуть такой же фокус с куратовцами, возразила Мара. Тем более, что нет никаких разумных доводов, почему он доставляет запчасти в сектор Квилли, а не в ядро или куда-то поближе к нему. Даже для отвлечения внимания, можно выбрать какое-нибудь захолустье, имеющее лишь цифробуквенное обозначение в центральных мирах. Ненаселенные и необжитые системы в качестве транспортного хаба – это довольно распространенная схема перевозок, хозяева которых не хотят быть обнаруженными. Звучит разумно, но тогда возникает вопрос – кто и какому кораблю предназначаются эти запчасти? Единственный звездолет, который я помнил как находившийся в секторе Квилли, столичный мир которого, планета Датамир, был железный кулак военачальника Зинджа. Но он был уничтожен некоторое время назад, и это гарантированное и подтвержденное уничтожение. Стоп, зафиксировали мысль, что я помню про уничтожение железного кулака, что его обнаружили республиканцы, когда он проходил кустарный ремонт после сражения с ними. Действо происходило на орбите Датамира. Тысячелетний сокол уничтожил мостик звездного суперразрушителя с помощью кумулятивных ракет, после чего хипанский флот уничтожил корабль. Это описано в книге «Выбор принцессы Лии». Сомнений быть не может, республиканцы корабль уничтожили. Так же, как и до этого уничтожили звездный суперразрушитель «Поцелуй бритвы», который Зиндж украл с верфи Куэта. Правда, военачальник использовал обломки, чтобы собрать из них копию звездолета, чтобы имитировать уничтожение железного кулака. Это произошло как раз во время того сражения, после которого железный кулак сбежал на Датамир для ремонта. Какова вероятность того, что кто-то амбициозный не мог использовать остов или обломки звездолета для самостоятельной постройки такого же или близкого по характеристикам звездолета? Кроме того, ведь во времена адмирала Деллы, после поражения возрожденного императора, один имперский военачальник строил себе звездный суперразрушитель такого класса, ночной молот. И, если мне не изменяет память, то строили это корабль довольно долго, дорого. Может ли быть так, что начало стройки было здесь, в Квилле, а перемещено в глубокое ядро позднее? Например, по той причине, что на периферии оказалось не так безопасно из-за разрастающейся новой республики. Ну, или же это местные пираты, которые обладают пожеланиями к скрещиванию несовместимых технологий, вроде объединения корпусов от крестокрылов с солнечными панелями от ТИЭ-истребителей, вариация может быть любой, решили построить какую-то очередную непристойность вооруженного типа. Но я бы все равно не исключал варианта того, что это может быть новая республика. И лишь Кейну в самом деле незачем направлять туда запчасти, ему нет смысла прятать факт наличия у него корабля такого типа. Палпатин. Маловероятно. У него на Бессе или где-нибудь в глубоком ядре наверняка есть все мощности для производства необходимого оборудования. Варианты, которые требуют проверки. Твое следующее задание – проверить эту информацию, распорядился я, в кратчайшие сроки. Сектор Квилли – это фактически наша парадная. Если допустить там появление чего-то близко похожего по силе и возможностям как звездный суперразрушитель, у нас могут быть проблемы. Причем большие, как минимум потому, что системы обороны до сих пор находятся лишь на зачаточном состоянии, требуется много времени для того, чтобы реализовать их. Будет исполнено, гранд-адмирал. Мара поднялась на ноги. Какими будут указания после обнаружения цели задания? Диверсия, угон, саботаж, зачистка, когда она стала такой кровожадной? Просто сообщи о своей находке, осудил я ее пыл. С остальным будет разбираться флот. Как прикажете, гранд-адмирал. Девушка покорно кивнула головой. Если можно, то я просила бы прикомандировать ко мне ледоруба. Гент бы подошел на тот случай, когда придется ломать электронику. Воспользуйся астромехом с соответствующим оборудованием, посоветовал я. В ангаре их немало. Закариш Гент в настоящий момент на собственной миссии. Судя по выражению лица девушки, которая Джейд довольно быстро взяла под контроль, она ожидала любой ответ, кроме этого. А чего она ожидала? Что гениальный ледоруб будет сидеть ровно и не заниматься своей прямой деятельностью? Естественно, нет. Каждый должен работать и выполнять свои обязательства. Направляясь к выходу с корабля Джейд, уже прогревающего двигатели для того, чтобы покинуть ангар Химеры и направиться на новое задание, я крутил в голове, словно заезженную пластинку, одну и ту же мысль. Ради политических очков мне пришлось обозначить сам факт нахождения у меня героев Альянса повстанцев. Свое слово, данное Скайуокеру, я намерен сдержать, Никогда нельзя упускать возможность установить доверительные отношения с джедаем. Кто может гарантировать, что в будущем мне не придется обращаться к нему за помощью? Или вообще, учитывая знания об этой вселенной, предоставлять республиканским джедаям политическое убежище? Конечно, блеф с обменом семейки Скайуокеров и их товарищей на звездный суперразрушитель долго не продержится и на аренде вскоре станет все ясно. Мысль, посетившая меня, была простой до безобразия, и в то же время, решала все проблемы с легитимностью возвращения Скайуокеров и компании в пространство, подконтрольной новой республике, как таковые. Хм, придется, конечно, поменять кое-какие планы, но, конечный результат, он того стоит. Маневр противника привел к тому, что люк врезался плечом и частью спины в стену коридора. Отрезвляющая боль помогла вовремя среагировать, и молодой джедай ушел с линии новой атаки. Воззвав к силе, он постарался отсечь себя от эмоций умирающих жителей полис-масса, и ему это удалось. И практически сразу эта маленькая уловка помогла ему не пасть жертвой коварного удара в грудь. Отразив клинок противника в сторону, Люк Скайуокер со спокойной рассудительностью контратаковал, парируя выпады и шаг за шагом тесня противника все дальше по коридору. Он не испытывал к этому молодому человеку ни гнева, ни сочувствия. Он вообще ничего не испытывал. Он не сражался ради спасения своей жизни, он не мстил за убитых и убиваемых имперскими штурмовиками каллидахинцев. Он даже не поднимал свой меч, чтобы сразить изумрудным клинком адепта темной стороны силы. Он сражался по той простой причине, что его вынудили это сделать. Джедай не использует оружие для удара, только для защиты. И Люк Скайуокер защищался. Он отражал выпады и уколы с холодным умом, позволяя силе течь внутри него, направляя руку для очередных маневров. Молодой джедай прекрасно видел, что перед ним отменно тренированный мечник. Он с легкостью и даже некоторой долей филигранности играл своим оружием, прилагая максимум усилий для того, чтобы не причинить Люку сколько-нибудь значимого вреда. Скайуокер практически сразу понял, что неизвестный намерен лишь вывести его из строя. Вкупе с словами, который тот произнес несколько раньше: «Сдавайся, он нужен этому неизвестному живым». И этот человек, а также его помощники, которых Люк продолжал чувствовать в центральной части комплекса, явно не входил в число тех разумных, которых Люк имел честь знать. Значит, это не кто-то из старых врагов. И, маловероятно, что это наемник, трудящийся на кого-то. Такие разумные, обладающие подобными талантами, обычно стараются занять место правителей, а не подчиненных. Судя по тому, как настырно и умело сражается противник, он, в отличие от Люка, обучался не по книжке. Значит, в галактике жив еще кто-то, кто в состоянии обучить подобному искусству. Как ни горько это признавать, но, похоже на то, что Траун оказался прав в том числе и здесь. Палпатин вернулся, или, как минимум, намеревается возвращаться. Это неправильно, так не должно быть. Новая Республика однозначно не готова к подобным встречам, и уж тем более, не верит в подобное. Любой достижимой и приемлемой ценой необходимо добраться до Крестокрыла и бежать, пока еще есть возможность, пока космос не перекрыт. Тогда, быть может, имперца прекращать истреблять каллидахнийцев, потому как единственная причина, из-за которой они могли это делать, дезориентация Люка откликами смерти в силе. Кем бы ни были эти адепты темной стороны, они прекрасно знали, как необходимо охотиться на джедая. Люк уже взмок от того напора и скорости фехтования, который задал неизвестный. Его техника ведения сражения была великолепной, чего уж тут греха таить. Молодому джедаю удавалось выдерживать этот темп за счет своих изнуряющих тренировок, так что какое-то время он все же еще продержится. Тем более, что сила и напор самого джедая позволяли ему оттеснять противника все дальше по коридору, все ближе к спасительному крестокрылу. Но так может продолжаться довольно долго, за это время его обойдут с тыла и возьмут в кольцо. Необходимо было своего противника как-то отвлечь, чтобы обойти и ускользнуть. Сражаться здесь не вариант. Никаких предпосылок к возможности завершить поединок без крови, без плена, без возможности предотвратить неминуемое. Но, как заставить противника отвлечься? Люк не видел вариантов. Он бросил взгляд в сторону своего звездного истребителя и тут же прилив адреналина вернул его в состояние боевой готовности. Прямо по курсу в паре десятков метров от них, на антигравитационной подушке висел крестокрыл, и его пушки уже были направлены в сторону сражающихся. В памяти появилась картинка произошедшего на Джомарке. «Р2, давай!» Он парировал выпад своего противника и, Вместо предполагаемой контратаки, рыбкой отпрыгнул в сторону. Неприятель мгновение оценивал ситуацию, а затем коридор затопили вспышки алого свечения. Остромех произвел два залпа из счетверенных орудий истребителя. Люк смог избежать ослепления благодаря тому, что заранее закрыл глаза. И как только грохот выстрелов стих, что есть сил бросился в сторону истребителя. Он не оглядывался, чтобы понять, жив его противник или нет. Он просто бежал. С помощью силы он подкрепил свой прыжок, разом преодолев метров 10, после чего юркнул внутрь кокпита. На мгновение он бросил взгляд в коридор. Там бесформенной черной массой лежал незнакомец. Но он был жив, судя по отметкам выстрелов. R2-D2 стрелял так, чтобы контузить противника. И, судя по тому, что тот, зашевелившись, сел, протирая глаза кулаками. Судя по одежде и по наличию всех частей тела, явно цел. Остальное Люка уже и не интересовало. Крестокрыл развернулся вокруг своей поперечной оси, после чего рванул в сторону пленки атмосферного щита. Оказавшись снаружи, молодой джедай направил машину в сторону, форсируя двигатели. Одного взгляда на медицинский центр было достаточно для того, чтобы понять простую истину: даже его отлет ничего не изменит. Все население полис масса будет уничтожено, звездные разрушители уже приступили к обстрелам периферии комплекса. Сейчас им сообщат о том, что Люк сбежал, и Люк с усилием подавил страх. Совсем непонятно, для чего необходимо уничтожать местное население теперь, когда он сбежал. Его сердце облилось кровью от одной только мысли о том, что противнику могут быть и не нужны какие-нибудь логические обоснования подобного. Имперцы могут стереть расу с лица земли и просто по своей прихоти. Или в отместку за то, что не получилось реализовать то, что они там задумали. Но, так или иначе, молодой джедай не мог помочь каллидахнянцам. R2-D2, смываемся, Люк высказал свое мнение о сложившейся ситуации, переключился на ручное управление и резко развернул машину от приближающихся к нему тие истребителей. Закрыв глаза, Скайуокер сосредоточился. В шелестящей призрачной паутине обозначился сгусток огоньков жизни на борту крейсера-тральщика типа иммобилизирующий 418, чьи генераторы блокировали молодому джедаю путь к отступлению. R2-D2, найди ближайшую к нам границу гравитационного конуса тральщика, приказал он, бросая крестокрыл в крутой пике, так что в желудке все вспенилось. Дроид пискнул, и на экране появилась диаграмма. А во, не близко. Присвистнул Люк. Ничего не поделаешь. Держись. Неопознанный истребитель. С ним попытались выйти на связь с борта ближайшего имперского звездолета. Остальное потонуло в шуме взревевшего на полной мощности двигателя. Лишь чудом донеслось вопросительное чириканье R2-D2. Похоже, его заботили те зеленые лучи плазмы, которые взрывали вакуум рядом с их кораблем. Нет, кситхам дефлектор, рявкнул в ответ Люк. Нам нужна дополнительная скорость. Он не добавил, что если любой из имперских кораблей все же действительно собирается распылить их, защитное поле совершенно не спасет на этом расстоянии. Но R2-D2, наверное, сам понял это. Люк бросил быстрый взгляд на индикатор дальности. Крестокрыл все еще был в зоне действия гравитационного трала и при нынешнем соотношении скоростей будет оставаться в ней еще пару минут. Нужно срочно как-то отвлечь и ослепить противника. Потому как ближайший к нему звездный разрушитель вознамерился сменить курс и зайти с тыла к крестокрылу. R2-D2, давай-ка быстро перепрограммируй одну из протонных торпед, сказал Люк, в чьей голове созрела безумная мысль. Очевидное влияние Хана Соло, не иначе. Сбрасываем ее без работающих двигателей, без активной головки самонаведения. Ты можешь сделать это, раздался утвердительный сигнал. Есть ли в этой галактике хоть что-то, чего R2-D2 не может? Отлично. Когда все будет готово, предупреди меня и запускай ее. Он немного изменил курс своего звездного истребителя. Если система наведения будет работать в нормальном режиме, торпеду на имперца не увидит только ленивый. Но если она отключена, а блоки самонаведения не облучают корпус сканерами, то ее и не увидит до того момента, пока не наступит слишком поздно для того, чтобы что-то предпринять. Следуя предупреждению дроида, Люк выпустил смертоносный снаряд, полагаясь больше на силу, чем на технику. Все как учил Бен Кеноби. Люк мысленно скрестил пальцы, благодаря судьбу за удачу. Теперь они уже почти в недосягаемости и успеют уйти, если осколки грузового корабля еще на несколько секунд закроют их от трала. R2-D2 испустил предупреждающую трель. Люк взглянул на перевод, затем на экран сканеров дальнего действия и почувствовал, как все сжалось у него внутри. Дроид издал еще одну трель, на этот раз более настойчиво. «Да вижу я, вижу», — прорычал Люк, сражаясь с управлением и возможностью избежать огня с кормы. Конечно, следовало ожидать, что имперцы применят эту тактику. Так как главной их целью был Люк, и никто иной, то и на его захват будут брошены все силы. Тральщик уже менял вектор развертывания генераторов гравитационных колодцев, так чтобы держать крестокрыл в центре построения. «Держись, R2-D2!» — крикнул он и, опять слишком резко для компенсаторов, развернул крестокрыл на 90 градусов, рванув поперек первоначального курса. Позади раздался возмущенный писк и скрежет. «Тихо, R2!» — прикрикнул он на Астромеха. По правому борту истребителя «Звездный разрушитель» запоздал и тяжело разворачивался вокруг своей оси так. Впервые с начала столкновения появились лазерные вспышки. Люк принял мгновенное решение. Одна только скорость не спасет его, и следующая же промашка может оказаться последней, потому как те истребители подбирались все ближе. «Включи защитное поле, R2-D2», — приказал он дроиду, сосредотачивая все внимание на своем коронном неуловимом маневрировании. «Оптимизируй баланс между генераторами и реактором». R2-D2, словно родитель для непутевого сыночка, выдал трель, после которой мощность дефлектора начала расти в обратной пропорции с уменьшением скорости корабля. А сам же пилот, наблюдая за реакцией команды крейсера-тральщика, лишь довольно улыбнулся. Похоже, рискованная игра Люка все же сработала. Сбитый с толку лихим маневром молодого джедая, иммобилизующий 418 купился на провокацию, и теперь его генераторы гравитационной тени разворачивались в ином направлении, чем в котором Скайуокер сейчас вел свой корабль. Имперцы уже задействовали все 4 генератора, так что свернуть их и запустить по новым векторам не получится. Если продержаться вне досягаемости ближайшего имперского разрушителя еще несколько секунд, то, выйдя из зоны излучения, можно спокойно спастись в гиперпространстве. «Не опасайся, что тебе отстрелят движки. Приготовься к прыжку», — скомандовал Люк R2-D2. «Не беспокойся о направлении, мы можем сделать небольшой скачок в соседнюю систему, а там разберемся». R2-D2 выдал подтверждение. Блистать летными талантами было некогда. Люк открыл себя силе. Компьютер уже обсчитывал варианты, а меж тем, опустошенная торпеда уже находилась. Это было неимоверно тяжело, но джедай все же дотянулся до нее, и она оказалась ровно там, где и должна была. На мониторе мигала долгожданная весть. По команде молодого джедая R2-D2 произвел подрыв. Огненный протуберанец, возникший в носовой части разрушителя, вызвал декомпрессию и огромную зияющую рану на теле корабля. На мгновение это привлекло общее внимание имперцев, даже пилоты истребителей, преследующие крестокрыл, замерли в нерешительности, а сам республиканский кораблик оказался свободен от любых опасностей. На долю мгновения, но все же, жми, проорал Люк, и звезды перед глазами молодого джедая слились в общее мертвое мерцание гиперпространства. Глава 8. Призвание. Появление внеочередной прады стало возможным благодаря содействию нижеуказанных комрадов, за что им нижайший поклон. Имперский балкон. Владимир. Исперкс. Арахаст. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 13 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 13 сутки после Великой Ресинхронизации, 3 месяца и 33 сутки с момента попадания. Быстроходный звездный дредноут типа «Воин», оставивший свое прежнее название, которое носил в республиканском флоте, неспешно двигался сквозь бесконечную темноту межзвездного пространства сектора Ниджун. Цель эскадры «Красная звезда» находилась в 300 световых лет от настоящего положения звездных разрушителей, отданных гранд-адмиралом Трауном под контроль коммодора Шахаши. Один короткий прыжок прямо по курсу, и оживленная система, в которой сосредоточилось большое количество пиратских кораблей, действующих в рамках сектора Ниджун, оживет еще больше. Подобно наконечнику копья, алый рассвет был нацелен в сторону тусклой звезды системы Аар, родины расы Аара. Разумные рептилии, которые безропотно из большой долей охоты использовались хаттами в качестве пушечного мяса, наряду с многими другими расами, надо сказать, эти рептилии даже не подозревали о том, что стали первой целью для мясника Атана. Но для него, альдеранца, что сидел в кресле перед двойным рядом мониторов, внимательно вглядывающегося в данные на одном из экранов, Аара не были всего лишь наименованием в списке разумных рас галактики. Так уж вышло, что на их беду, Эрик знал о существовании Аара, и об их промысле. Если бы Шахаши хотел, чтобы его корабли прибыли в систему на досветовой скорости, то ему потребовалось бы некоторое время. Однако он не собирался его тратить, и без того пришлось задержаться на верфях Тангрена, чтобы эскадра вышла на выполнение боевой задачи в полном составе. Все системы приведены в состояние боевой готовности, доложили с центрального поста управления. Отчеты о готовности поступили с повелительного, вершителя, сумрака, точки невозврата, красной перчатки. Ловчий, поинтересовался Эрик, повернув голову в сторону источника голоса. В полной боевой готовности и может прыгнуть в систему ЭАР по первому же приказу, доложил вахтенный начальник. С этим офицером Эрик был знаком со своего первого назначения на должность командира повелительного. Да, его флагман был новым кораблем, но костяк команды остался прежним. Он забрал с собой на Алый Рассвет всех без исключения членов экипажа с повелительного, прежде чем передал Звездный Разрушитель под командование другого офицера. Но и прощаться с кораблем, который для него был домом все это время, кораблем, который стал для него чем-то большим, Шахаши тоже не собирался. И спросив разрешение у Трауна, он получил повелительный в состав своей эскадры. Так будет лучше, пусть считают это сентиментальностью, кто осмелится, но Шахаши не хотел, чтобы его бывший корабль достался в руки какому-нибудь недотепе, который расшибет его об астероиды. Для начала пусть полетает в составе эскадры, покажется себя, а уж затем можно будет и доверить его командиру и команде самостоятельные миссии. Кого-то не устраивает. Вперед, обжалуйте решение Шахаши Трауну. Впрочем, идиотов не нашлось, или пока не находилось. Комплектуя Красную Звезду, Эрик не забыл перевести под свое командование старого, а возможно и единственного, друга. Бранди, узнав об этом, ворчал, конечно же, дескать, понебратство и все такое. Объяснять товарищу, что вершитель выбран лишь по причине высокой подготовки его экипажа, Эрик не стал. Бранди не маленький мальчик, сам поймет. Правда, и Траун внес свои коррективы. За перевод повелительного и вершителя в эскадру Шахаши, он изъял из ее состава в янтарь одетые и идущие к рассвету, заменив их сумраком и точкой невозврата. Разрушителями республиканского проекта модернизации, укомплектованными пусковыми установками, за счет снижения артиллерии. По мнению Эрика, такие корабли флоту были не нужны, только на случай конвоирования или выполнения роли стационеров. Впрочем, когда предстоит захватить целый сектор, состоящий из 8 обитаемых систем, звездолеты, необходимые для несения караульной службы, пригодятся. Они у Эрика были, сумрак, точка невозврата и 5 тяжелых крейсеров типа «Мститель». 7 звездолетов, которые он без больших проблем для выполнения текущей задачи мог оставить в покоренных системах для обеспечения правопорядка, придав им несколько легких звездолетов из числа бесконечного количества карелианских корветов. А вот с системой ЭАР необходимо будет разобраться лично. Это единственная точка на карте сектора Ниджун, где могут ожидаться проблемы. Начинаем первую фазу, лейтенант, приказал Шахаши. Проинформируйте меня, когда вершитель, повелительный и ловчий достигнут системы ЭАР. Так точно, сэр. Коммодор вернулся к прочтению той скромной информации, которая была указана на мониторе. Аэры могли менять цвет своей кожи, чтобы соответствовать окружающей среде. Высокие и мускулистые, их тела покрыты чешуей, в наличии имеются когти, тонкий спинной гребень и большие лица с толстыми надбровными дугами, которые нависали над маленькими светящимися глазами. Будучи хладнокровными существами, они становились вялыми при экстремально низких температурах. Их глаза имели оттенки красновато-оранжевого цвета. Вот и все, что известно о расе Аэра. Ни сильных, ни слабых сторон, только лишь информация о биологическом виде. Ровно так же не имелось сколько-нибудь существенной информации о их производствах оружия, о количестве кораблей, которыми они располагали и прочим, что необходимо для успешного завершения операции. Поэтому Эрик не стал действовать наобум, и просто распорядился послать через сектор несколько кораблей и транспортов с небольшим количеством грузов, наиболее привлекательных для Аэра. Продукты питания, если быть точными. И сейчас подавляющее количество этих звездолетов находится на базах пиратов Аэра. Какая неудача для них, потому как на транспортах, помимо продуктов питания, имелись еще и средства разведки, замаскированные так, чтобы их не обнаружили без полного разбора кораблей. Судя по тому, что телеметрия до сих пор передавалась, техники из разведки знали свое дело на оценку отлично. Что ж, тот самый редкий случай, когда они помощь оказывают, а не заливают в бак отбросы вместо топлива. К «Коммодор Шахаши», — раздался голос со стороны турболифта, ведущего на мостик. Эрик, не обращая внимания на человека, являющегося источником раздражающих звуков, вынул из кителя карманный хронометр и откинул верхнюю крышку. Посмотрев на то, как бежит секундная стрелка, провел пальцем по изображению Ирин. Вот еще один день он проводит на службе в угоду миру и порядку. Если бы графиня была жива, она была бы довольна. И, что скорее всего, возглавляла бы атаку силами Мла. «Коммодор», — голос прозвучал в паре шагов от него, одновременно с характерным лязгом двух дроидов серии ВХ, которые являлись личными телохранителями командира эскадры «Красная звезда». Да, Траун приставил к нему 10 гвардейцев, которые сейчас сопровождали главного кораблестроителя Риеса на его пути от турболифта к командирскому креслу. Но гвардейцы – люди Трауна, а рядом с собой Эльдеранец хотел бы видеть тех, кто предан лично ему. Дроиды Коммандос, которых он купил на черном рынке еще несколько лет назад, сопровождали его первое время, пока он разбирался с предателями. Приобретение, сделай он которое до того, как его предал собственный старший помощник, могло бы спасти его от хромоты. Что ж, теперь, когда его флагман наводнен на целую треть выходцами из сьютрикской гегемонии союзных доминиону планет, а на две другие трети, клонами и экипажем повелительного, позаботиться о личной безопасности было бы кстати. Возможно, что этими соображениями Траун руководствовался, когда отправлял на борт каждого звездного разрушителя и тяжелого крейсера по парочке, а то и больше, в зависимости от важности звездолета, гвардейцев. А с другой стороны, при попытке бунта эти двое, факт, сумеют уничтожить любого. Какие перед ними ставились дополнительные задачи, кроме охраны командования, Траун не рассказывал. Да никто и не интересовался, все прекрасно понимали, что с учетом расширения флота и вербовки все новых и новых добровольцев, вопрос собственной безопасности стоит остро. Не то, чтобы Эрик собирался поднять восстание и потому озаботился ВХ. Нет, у него этого и в планах не было. Ну, кто в здравом уме решил, будто парочка или рота дроидов команда смогут остановить гвардейцев. Но вопросы безопасности излишними не бывают. Никогда. «Коммодор», вот теперь голос прозвучал буквально в метре от него. Эрик спокойно защелкнул верхнюю крышку хронометра и вернул устройство на положенное ему место. И лишь потом повернул голову в сторону главного кораблестроителя. «Вы не на скотном рынке Шоунхая, главный кораблестроитель Зион», громко, четко и спокойно произнес он. «Вы на борту быстроходного звездного дредноута Доминиона, где вашей власти меньше, чем у джедая совести. Извольте отныне и впредь, если у вас имеются какие-либо вопросы, приблизиться ко мне и задать их, а не оглашать мой мостик своими истеричными воплями». В этой вахте имелось немало новичков, как добровольцев, так и бывших офицеров из сьютрикской гегемонии. Сейчас они поймут, что нанесение на борта звездолетов Доминиона золотисто-желтой шестеренки официального герба нового государства ничуть не отменяет того факта, что они продолжают жить по имперским уставам, и превращать мостик боевого корабля в хлев им никто не позволит. Кораблестроитель отправился в этот поход вместе с частью мастеровых и инженеров с верфи Тангрена. По его словам, это было необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации корабля, восстановленного до первоначального состояния, во многом, благодаря запчастям к главному реактору, прибывшим на грузовике, захваченным отрядом капитана Абисса, иметь возможность оценить перспективы будущей модернизации быстроходного звездного дредноута. Хотя, как подозревал сам Эрик, главный кораблестроитель просто искал повод, чтобы избежать встречи с гранд-адмиралом Трауном после того, как флот под началом гранд-адмирала проведет боевые испытания в Янтарь Одетого. Тот самый звездный разрушитель, тройка, первая в своем роде, прошедшая все возможные испытания. Мелкие недоработки были устранены, но вот как корабль покажет себя в настоящем сражении. Не против пиратов, с которыми предстоит сражаться Эрику, а против кадровых военных Новой Республики. Последствий не знал никто, и только кораблестроитель был глубоко уверен в том, что его ИЗР-3 являются лучшими кораблями в линейке хорошо знакомых, порой до состояния обгаженные штанцы, треугольников. «Я вас понял, коммодор», — скрипнул зубами и сверкнул глазным протезом Зион. «Но вы в самом деле приказали подключить главный реактор? Есть причина, по которой я не имею права отдать этот приказ?» — строго спросил Шахаши. «Нет, естественно, имеете, просто...» — кораблестроитель замялся. «Я думал, что мы проведем штатные испытания, не в боевых же условиях. Насколько я помню, Регламент ремонтных работ подразумевает, что все системы корабля находятся в состоянии, готовом к участию в сражениях, заметил Шахаши. Хотите сказать, что ваш отчет о ремонтных работах недостоверен? Нет, что вы, с обидой в голосе вспыхнул Зион. Я и мои инженеры проводили расчеты мощности, потребляемой кораблем в штатных условиях, а подключение основного реактора исказило инфограммы и теперь все придется рассчитывать с самого начала, а это, в свою очередь, кораблестроитель Зион, прервал Шахаши словарный поток кораблестроителя. Штатные условия существования военного корабля – это ведение сражения, из всех орудий, на пределе конструктивных возможностей, иные трактовки, для гражданских. Если вам необходимо получить какие-либо данные, вы получите их в сражении, которое вскоре состоится. Но звездолет же только из ремонта, напомнил Рейн Зион. Комплекс испытаний. У меня нет времени обсуждать одно и то же по второму кругу, резко оборвал его Шахаши, посмотрев на корабельный хронометр. Вахтенный начальник, вершители и его отряд прибыли в систему ЭР. Так точно, сэр. Настроить трансляцию, распорядился он. Как только со станции связи ему было сообщено о выполнении поставленной задачи, он переключился на персональный комлинк. Производство Лейнади-3, между прочим, надо признать очевидные факты, новые устройства связи, в самом деле, стоящие. Имперское качество по приемлемым ценам. Не мудрено, что Гранд-Адмирал организовал поставку этих устройств на флот, говорит коммодор Эрик Шахаши, флот Доминиона, произнес он, отмечая на мониторе, что его сигнал транслируется через коммуникационные станции Повелительного, а уже оттуда, в систему ЭР по открытому каналу, чтобы услышать могли абсолютно все. Три дня назад пиратские банды, базирующиеся на планете ЭР и поддерживаемые местным правительством, организовали нападение на транспортный караван Доминиона. Предлагаю выдать виновников произошедшего, корабли и захваченные грузы немедленно, об экипажах речь не идет, потому как рисковать разумными на этой операции было бы глупо. Пилотировали грузовики исключительно дроиды. Шел бы ты отсюда, Шахаши, практически мгновенно пришел ответ. Судя по всему, с ним общался главный пират, ну или представитель правительства, здесь это по сути одно и то же. Нам твой отряд, на один зуб, грузы наши, а ты и твои имперские выродки можете лететь куда хотите. Нельзя им отказать в умении считать, на орбите ЭР одних только крейсеров различных типов более двух десятков, не говоря уже о многочисленных корветах, фрегатах, вооруженных фрахтовиках и прочих. В прямом сражении с двумя звездными разрушителями и крейсером-тральщиком у них имелись все шансы поживиться трофеями. Это ваше последнее слово, поинтересовался Шахаши. С вами солидарны все, кто находится в системе. На мониторе появились данные о перемещении кораблей противника. Они готовятся к удару. Шахаши, мы слышали о тебе, но, поверь на слово, вали отсюда на всех возможностях гиперпривода. Посоветовали ему. Сектор Ниджун, наш, ни одна система, весь сектор с нами солидарен. Что ж, облегченно вздохнул с улыбкой на лице Эрик. Свой выбор вы сделали. Да пошел ты, по его сигналу канал связи с преступниками отключился. Приказ на ловчий, Эрик, опершись на трость, поднялся с кресла и неспешно направился в сторону центрального иллюминатора. Начать работу всех гравитационных генераторов. Сообщить вектор развертывания. Флоту, боевая готовность. Всем кораблям приготовиться к прыжку. Предстоял не просто тактический удар по Новой Республике, один из многих, которые осуществляли корабли Доминиона параллельно с его операцией избавления от мусора. Улыбка не сходила с лица Эрика, когда пространство передал им рассветом и остальными звездолетами эскадры, красная звезда вытянулась в бело-голубые полосы, сменившиеся маревом гиперпространства. Предстояла резня, эффектная и мощная, сокрушительная и изящная работа настоящих профессионалов войны против пиратства. Никаких военнопленных, никакой гуманности, никаких проволочек между преступлением и наказанием. Здесь нет невинных, все, кто в космосе, все, в чьих руках оружие, бандиты, грабители, воры, пираты, убийцы, насильники, законные цели, одним словом, никакой пощады. Впереди его и красную звезду ждала бойня, и в подобном ему просто не было равных, потому он и здесь. А Ара нужно было просто сбежать, но за те несколько минут, что потребуется ему, чтобы добраться до цели всеми наличествующими силами, сбежать им не удастся, как и существенно повредить соединению Брандея. Когда флот вышел из гиперпространства, вклинившись в только-только начавшие разгораться сражения между силами Доминиона и пиратами, Эрик произнес только одну фразу. Да начнется резня, никого не щадить. На подготовку операции по освобождению сектора Плавис от сил Новой Республики были убиты практически две недели, с тех самых пор, как только правительство на планете Харат показало силам Корусанта на выход. Как ни странно, те подчинились. Пока Химера и прочие корабли двигались к цели, совершая перелеты за пределами гиперпространственных трасс, чтобы не быть заранее обнаруженными противником, я вновь и вновь окунался в историю и имперскую канцелярию, потому что разобраться в хитросплетениях фактов и указаний – самое то, что только может желать аналитик. Кризисному менеджеру тоже приготовиться. Итак, что мы имеем по факту в отношении сектора Плавис? Сектор Плавис – стандартный сектор, в пределах административных границ, какие имелись в период Старой Республики. Ничего примечательного о нем в имперской канцелярии, доступ к которой мы получили так или иначе, нет. А вот история сектора говорит о том, что не все так просто. Во время войн клонов сектора Плавис находился в пространстве сепаратистов, то есть демократию родом с Корусанта, здесь особо не любит, как и прогнившие режимы, утратившие силу. В имперский период сектор защищал стандартный секторальный флот. После битвы при Эндоре сектора Плавис попытался восстать против империи. Тем не менее, имперский адмирал, ставший военачальником Гаэндрамиль, вскоре вернулся на свою родную планету Плавис и взял под контроль сектора Плавис как свою территорию. Основными факторами защиты сектора являлся, собственно, страж, возглавляющий стандартный секторальный флот, а также планета-крепость Китарис. Но длилось имперское присутствие здесь не так уж и много. После поражения Драммиля в битве при Тантиве-Ве, произошедшей в том же году, что и битва при Ивине, флот сектора считался уничтоженным. Как теперь уже стало известно, поврежденный страж застрял в системе Фордан с неактивным гипердвигателем. Согласно все тем же пленным, остальной линейный флот все же был уничтожен при Тантиве-Ве, следовательно, в своей гипотетической кампании по захвату родного сектора, Драммиль может опираться исключительно на страж, в том самом состоянии, в котором он пребывает в настоящий момент, то есть в плачевном. С одной стороны хорошо, с другой, не очень. Сектор включает в себя всего лишь 8 населенных звездных систем, но в то же время, является нанизанным на нитку Браксанского пути, довольно значимым региональным гиперпространственным маршруте, берущим свое начало в системе Агамар, которая, к слову, не так давно проявила свое крайнее недружелюбие по отношению к Новой Республике. Ситуация там разворачивается весьма и весьма интересная, но об этом как-нибудь в другой раз. Есть кое-что примечательное в том, что из себя, согласно астрографии, представляет Браксанский путь. Особенно, если наложить имперские астронавигационные карты на призму нашей части копии данных из библиотеки на Абраскай. Как я уже говорил, Браксанский путь берет свое начало на Агамаре, откуда проходит через все имперские территории, и по сути, является самым коротким способом достичь большинства миров осколков. Вот только есть кое-что более интересное. Конечный маршрут Браксанского пути, как можно догадаться, сектор Браксант и ряд тамошних планет, в частности, мир, известный как Сартинайниан. Ничего не шевельнулось в памяти, никаких предположений о том, почему эта планета так меня заинтересовала. Хорошо, у планеты есть другое название. Бастион, глубоко вдохнул и шумно выдохнул капитан Пиллион. Хотя, если быть уж совсем точным, то вообще-то он должен быть флаг-капитаном, поскольку является начальником штаба, командиром флагманского корабля соединения. Вообще много причин дать ему это звание. Но я еще не до конца разобрался в имперской системе званий. Не хотелось бы повысить Гиллада так, что он покинет мостик моего флагмана, потому как начальник штаба командовать кораблем не может. Сэр, если мы подчиним себе Плавис, то фактически сможем организовать контрольно-пропускной пункт на пути снабжения, который идет во все осколки. Браксанский путь. В таком случае им придется перестраивать все логистические цепочки, подметил я. Как думаете, если мы начнем вылавливать каждое первое грузовое судно, следующее по Браксанскому пути, через сколько часов у нашего порога окажутся флоты с идентификаторами Аренды и Бастиона? Быстрее, чем хотелось бы, признался Пиллион. Но, с другой стороны, сэр, стратегически подчинить Плавис и сделать его частью Доминиона выгодно. Мы фактически сможем держать под своим контролем большую часть гиперпространственных путей, идущих через новые территории. В таком случае, чтобы сформировать нерушимое ядро секторов, подчиненных Доминиону, придется взять под контроль сектор Канц, из которого мы сейчас двигаемся в системы Аплависа, пояснил я. Только так нам удастся избежать ударов с тыла, которые в настоящий момент нашими же силами и происходят. Кроме того, без подчинения Агамара, превращение его в планету-крепости тем самым, завоевание сектора Лахара, нам не удастся создать узловую оборону. Чтобы полностью купировать подходы к нашим территориям планетами-крепостями так, чтобы не имелось возможности продвинуться вперед, обойдя их, нам необходимо подчинить себе как минимум 6 близлежащих секторов. Уверен, стратегически это будет выгодно, а вот практически сложно осуществимо, учитывая протяженность территорий, их сложнодоступность, отдаленность, засилье пиратов и прочих преступных элементов. Не говоря уже о том, что Палпатин явно посмотрит на это косо, вздохнул Пиллион, и его операция может начаться намного раньше, чем мы сможем подготовиться к обороне. Именно так, подтвердил я, чем шире фронт, тем больше средств необходимо для обороны, а их у нас пока что не так и много. Было бы больше кораблей, то можно было бы напомнить корпоративному сектору их обязанность делиться прибылью, вздохнул Пиллион, как это было при Империи. 50% дохода в обмен на поставки техники второго эшелона для поддержания проимперского правительства и обещание не вмешиваться во внутреннюю политику. А я же открыл для себя кое-что новое. Однако, оказывается, причина, по которой корпоративный сектор пользовался во времена Галактической империи подобными индульгенциями, как, например, целый флот побед, проданных им или переданных безвозмездно по решению Палпатина, довольно банально. Деньги и солидарность. Корпоративный сектор финансировал режим и проекты Палпатина, всецело его поддерживал, являясь одним из сильнейших и влиятельных союзников. Что ж, несмотря на кажущиеся различия, эта вселенная не сильно отличается от моего родного мира. Надо будет и дальше отслеживать подобные совпадения. Так или иначе, но Аплавис не может быть использован нами как территория, которая будет использована как плацдарм для размещения основных сил, заключил я, не считая Китариса. Оборону каждой из систем придется выстраивать с нуля, только если не вынести оборону сектора за его границы. Определенные задумки по этому поводу у меня имеются, но не хватает ресурсов и технологий для ее полноценного воплощения. По крайней мере до тех пор, пока мистер Закариш Гент не завершит свою миссию. Но опять же, требуются финансы. Много финансов, отвратительно много. Примечательно другое, продолжал я, сэр. Гилок посмотрел на меня удивленным взглядом. «Обратимся к истории, капитан», — предложил я. «Да войн клонов корабельные оперативные группы, известные как флоты, существовали во многих, если не в большинстве, из тысячи или около того секторов, составлявших Старую Республику. В годы беспорядков, которые привели к падению Республики и установлению нового порядка, Великая Армия Республики была разделена на 20 секторальных армий, каждая из которых имела собственный театр военных действий намного больше, чем один традиционный сектор в пределах известных административных границ. Это так, подтвердил Гилот. Например, 4-я секторальная армия была основным командованием Великой Армии Республики для всего Внешнего Кольца. Вскоре после появления секторальных армий и деклараций нового порядка первые МАФы были назначены управлять секторами, которые также, по крайней мере в некоторых случаях, были значительно больше, чем секторы Старой Республики. И все же до сих пор не ясно, как именно эта реорганизация повлияла на организацию того, что можно было бы назвать секторальными флотами, заметил я. О, усмехнулся Пиллион. Это дискуссионный вопрос в каждой военной академии. Ответ до сих пор не найден. Любопытно другое, продолжал я. В имперском боевом порядке такое понятие, как секторальный флот, утрачено сразу же после реорганизации ВАР в имперские вооруженные силы. Понятие осталось в обиходе, но официально было заменено термином «секторная группа», который использовался для обозначения всего того количества подразделений сил армии и флота, что были развернуты в секторе. Реорганизаций по терминологии было слишком много, чтобы хоть кто-то мог за ней уследить, проворчал Пиллион. Типичная ситуация в подобных обстоятельствах, философски заметил я. Что ж, продолжим освежать события почти 30-летней давности. Командир Химеры посмотрел на меня взглядом, в котором читалось: «Ладно, искусство, но к истории-то ты какие претензии имеешь-то?» «А, ничего, скоро все станет ясно. С увеличением территории империи, росло и количество мафов, Я не обращал внимания на скучающее выражение лица Пиллиона. В конце концов, все пришло к тому, что каждый мов контролировал сектор, сравнимый по размеру с одним из исторических секторов Старой Республики, а часто и просто идентичный ему. И в каждом таком секторе было произведено развертывание подразделений вооруженных сил империи, известное как секторальная группа. По факту это все тот же секторальный флот, но бюрократия и крючкотворство в далекой-далекой галактике отнюдь не вымерший зверь. Наоборот, вполне себе достойно и вольготно чувствующая себя животинка. Уровень организации групп секторов появился несколько случайно. Мафы секторов империи, назначенные в соответствии с указом об управлении секторами в последние дни республики, жаловались, что потребности имперского флота в силах для подавления сопротивления сепаратистов обычно лишают их секторов ресурсов, без достаточного учета местных потребностей безопасности. В соответствии с декретом об управлении сектором, мафы сохранили власть старых генерал-губернаторов, чтобы набирать силы и начали создавать свои собственные местные ополчения. Встревоженная перспективой появления местных вооруженных сил, нелояльных имперскому центру, Сиречь Карусанту, адмиралтейство вмешались и создали секторальные группы. Представляли они из себя местные вооруженные силы, непосредственно контролируемые мафами, но тщательно изучаемые Карусантом. То есть то, что, к примеру, называется сейчас флотом обороны Марждейна, по своему смыслу, секторальная группа, только очень и очень маленькая, карликовая. Но, вот смеху-то, почему-то хватает и пары кораблей для патрулирования одной звездной системы, чтобы минимизировать все негативные ситуации. Казалось бы, причем тут грамотная внутренняя политика и отсутствие различного рода притеснений к нечеловеческим расам? Никогда не задавались вопросом, капитан, почему такой малозначительный и совершенно не выбивающийся из череды других адмиралов, человек, как Гаэн Драммель, вдруг имел под своим командованием звездный суперразрушитель типа Палач? Спросил я, даже не интересовался, признался Пиллион. Он протеже Гранд Моффа Уилхава Таркина, пояснил я. Странно, что у него не было портативной звезды смерти в таком случае, буркнул Гилот. Справедливое замечание. У него было кое-что получше, произнес я. Сколько звездных систем в секторе Эпловис? Всего, вскинул брови Пиллион. Понятия не имею. Капитан, снисходительно посмотрел я на офицера. Вы же прекрасно знаете, что ценность сектора определяется количеством изученных, картографированных и пригодных для заселения звездных систем, содержащих планеты с атмосферой первого типа, то есть, пригодной для дыхания кислородом. Вообще-то в секторах насчитывают сотни, если не десятки тысяч звездных систем, но за годы развития галактических рас, значительная часть этих миров уже перестала представлять из себя ценность, обезлюдили, непригодны для существования ни одной из рас, лишились природных ископаемых или расположены в труднодоступных регионах, что снижает интерес к ним. Большинству разумных рас выгоднее и проще использовать миры, к которым проще добраться, дешевле разрабатывать их недра и вывозить в своих целях. Не мудрено, что за десятки тысяч лет активного освоения галактики разумными, и это только по одной версии истории, немалое количество секторов до сих пор изучены крайне поверхностно, потому как для этого необходимо время, деньги и еще больше денег. Сложно не заметить еще одну параллель с моей прошлой жизнью. 8. Без ошибки произнес Пиллион. Задворки галактики, потому как новые территории, да и ресурсов. Вот именно, подтвердил я. Здесь не так много ценного, по крайней мере об этом неизвестно официально, но волей Гранд Моффа Таркина адмиралу Драммелю для охраны этой территории была поручена целая секторная группа, в полном составе. А вот тут-то глаза Пиллиона на лоб и полезли. Что такое стандартная секторальная группа? Изначально их набрали в основном из старых планетарных сил безопасности, национализированных в последние дни Старой Республики. После вмешательства с дела защиты секторов Адмиралтейства, стандартная секторальная группа стала состоять из 2400 кораблей. Точный состав таких подразделений известен не всегда, лишь в случае доступа к исходным данным и документам секторального флота. Однако кое-что можно сказать наверняка. Из этих почти 2500 звездолетов 2 дюжины являлись звездными разрушителями типа «Имперский», а еще 1600 «Вымпелов», небольшими военными кораблями, военно-транспортными звездолетами, ремонтными, звездолетами обеспечения и так далее. Остальные звездолеты, как предполагает логика, должны быть боевыми. Причем классами вроде крейсер или разрушитель. Тем временем имперский боевой порядок ограничивал термин «флот» классом крупных формирований с обязанностями, распределенными по всему сектору, но подчиненными иерархии командования групп секторов. Отражая это подчинение, эти флоты находились под командованием адмиралов флота, подотчетных высшему адмиралу, командующему группой секторов, которым часто был сам МОФ. Не существовало жесткой и быстрой системы организации типов и количества флотов под командованием секторной группы. Однако боевые элементы группы были разделены между превосходством и эскортом. Флот превосходства представлял собой космическую боевую силу, возглавляемую 6 звездными разрушителями и номинально сопровождаемую боевой эскадрой из 18 меньших кораблей. Эскортные флоты, тем временем, состояли из сил сопровождения и предназначались для борьбы с пиратами и рейдерами, что на практике означало, что они были первой линией обороны империи, защищая гражданские грузовые суда, атакуя убежища корсаров и охраняя отдаленные аванпосты. Корабли, доминирующие в флотах сопровождения, включали старые фрегаты торговой федерации и корветы ЦР-90, которые со временем были заменены фрегатами сопровождения Е-76 Небюлон Б и эскортными авианосцами. Впрочем, если окончательно уходить с головой в штатное расписание и организацию секторальных групп, то стоит добавить еще и следующее. Дополнительные флоты, не входящие в боевой элемент, включали штурмовой флот, способный развернуть 4 целых наземные армии. Вспомогательный флот, используемый для удовлетворения огромных логистических потребностей секторной группы, флот глубокого дока, который обеспечивал ремонтные возможности, и бомбардировочный флот, редкое формирование, номинально состоящее из 18 торпедных сфер, использовавшиеся для разрушения планетарных щитов в наступательных операциях, несмотря на свой номинальный состав. Такие флоты никогда не были в полной силе во время галактической гражданской войны, поскольку империя никогда не строила более 6 торпедных сфер, о чем сообщают данные из компании, занимающейся их производством. Неясно только одно, существовали ли какие-либо флоты, не входящие в иерархию групп секторов. Известно, что несколько самых мощных боевых флотов империи были закреплены за определенными секторами. Например, командование Лазурного Молота, основной флот, охранявший ядро, был секторальным флотом для сектора 1, имперского центрального надсектора, в то время как флот адмирала Зинджа в секторе Квили, которому было поручено вести войну против дракмарцев, считался самым мощным флотом в империи. Трудно найти какие-либо категоричные примеры имперских сил, которые действовали вне иерархии сектора. Известно, что 10% кораблей имперского флота находились в резерве в ядре, готовые к развертыванию против угроз в любой точке галактики. Но такое развертывание можно было легко осуществить, перенаправив их из одной группы секторов в другую. И чем тогда Драммиль здесь занимался, раз имел под контролем практически в 4 раза больше кораблей линий, чем у нас, но все равно его флот капитулировал и разбежался после пропажи адмирала? Спросил Пиллион. Для чего ему были вообще нужны такие силы? Встретимся с ним лично, поинтересуемся. Пожал плечами я. Как только прибудем на Харад, следует заняться организацией базы местного флота и центра снабжения для наших войск. Коммодор Шахаши уже должен начать операции по зачистке сектора Ниджун, так что логистические линии вскоре будут налажены. Сэр, обратился ко мне Пиллион. Я, куда мы все дели? Простите, капитан, признаюсь, вопрос поставил меня в тупик. В галактике 100 секторов, произнес Пиллион. В каждом из них 1000 кораблей и линий. А что осталось сейчас, Гастка? Значительная часть наших флотов либо уничтожена, либо попала в руки к новой республике, пиратам, хипанцам, правительствам нейтральных секторов, хаттами, мандаларцами, консорциумом Занна, военачальниками или же ушли в глубокое ядро, произнес я. Вариантов развития событий слишком много, чтобы можно было учесть каждый из них. Но факт остается фактом, посуровив лицом, произнес Пиллион. Мы потеряли звездный флот, в котором одних только звездных разрушителей насчитывались десятки тысяч. Новая республика не стремилась в прошлом и не стремится сейчас брать корабли на абордаж, напомнил я. Им предпочтительнее уничтожать корабли противника, принуждать к сдаче, чем захватывать грубой силой, как это делаем мы. Имперская гражданская война лишила нас не только большей части флота, но и ветеранов прошедших десятилетий. И, если быть совсем уж точным, то 4 флота новой республики в настоящий момент равны как в количественном, так и в качественном отражении четырем секторальным группам времен расцвета Галактической Империи. Можно понять уныние, которое царит сейчас в имперских осколках. Контролируя огромные пространства, они в то же время не обладают силами, соразмерными прежде. Данные разведки весьма приблизительны, однако на глазок можно сказать, что и Кейн или имперский правящий совет также обладают флотами, составляющими от силы секторальную группу, максимум, по две на брата. Но это вопрос количества, в качественном составе все намного менее ясно. У меня же сил меньше, причем, на порядке. Если имперских хватает на то, чтобы сравняться с секторальной группой, то вот вопросы по вспомогательным силам, крейсерам и так далее, остаются открытыми. Как много вопросов, как мало ответов. Подчинив системы сектора Плавис, нам будет необходимо предпринять меры к установлению судьбы секторального флота, произнес я. Если корабли захвачены или уничтожены, это одно. Но, если они отведены куда-то в резерв или законсервированы, они нам нужны. Сэр, комплектованием имеющегося у нас передового флота мы и так уже выбрали все возможные мобилизационные резервы, заметил Пиллион. Продолжим и далее наращивать количественную составляющую флота, то однажды придем к тому, что у нас будет флот, но не будет хватать экипажей для него и ресурсов для содержания. Мы уже это проходили, капитан Пиллион. Замечание отнесло нас к состоянию флота на период, когда мы еще не могли даже мечтать о контроле над сьютрикской гегемонией с ее ресурсами. Я предпочту иметь десяток, сотню, тысячу звездолетов на консервации где-нибудь в системе Картак, чем оставлю их в руках противника. Тем более, что вскоре мы станем свидетелями испытаний в янтарь одетого. Если программа модернизации, предложенная главным кораблестроителем Рейном Зионом, себя оправдает, то мы сможем смело решать вопрос об увеличении количества имеющихся у нас звездных разрушителей. Тем более, что противник любезно позволяет нам забрать у себя разоруженные имперские корабли. Причем, вместе с грузами. Пиллион обреченно вздохнул. Как только себе представлю, сколько нам необходимо для того, чтобы начать производство всех тех заводов, чтобы самим начать строить корабли и не зависеть от этих пиратских рейдов, не унижаться перед кораблестроителями, обкрадывая их или выкупая втридорога производственные линии, аж руки опускаются.